Глава 15. Инспектор выглядел подавленным. Доггер, только что впустивший его, молча закрыл дверь и привычно испарился. «Вам следует поразмыслить над тем, чтобы открыть дополнительный полицейский участок здесь, в Букшоу», — по-дружески сказала я, пытаясь подбодрить его. «Вы определенно сэкономите на бензине». На инспектора это не подействовало. «Давай поболтаем». Сказал он, и у меня создалось впечатление, что он не особенно пытается сделать так, чтобы я чувствовала себя в своей тарелке. «Конечно. Я в вашем распоряжении. Я могу быть любезной, когда у меня есть настроение». «Насчет твоей находки у фонтана». Начал он. «Имеете в виду Брукки Хервуда? Да, ужасно, не так ли?» Инспектор был поражен. «Черт. 10 секунд в игре, и я уже совершила серьезную ошибку». «Значит, ты его знаешь?» «О, все знают Брукки», — сказала я, быстро взяв себя в руки. «Он один из самых заметных типов в деревне. Во всяком случае, он был таковым». «Ты его знала?» «Мне доводилось его видеть. В разных местах, понимаете, в деревне. И тому подобное». Я плела невидимую сеть из правды и лжи, искусство, которым я особенно горжусь. Одна из хитростей этого дела — выдавать новую информацию до того, как у спрашивающего будет время задать очередной вопрос. Так что я продолжила. Я вернулась в изгороди, видите ли, потому что беспокоилась о Грае. Грай — так зовут коня цыганки. Я хотела убедиться, есть ли у него еда. Это была не совсем правда. Грай мог бы неделями жить, щипля траву на опушке, но благородные мотивы никогда не подвергаются сомнению. «Очень похвально», — заметил инспектор. «Я попросил констебля Линнета снести туда немного сена». Перед моими глазами возник мимолетный образ полицейского констебля Линнета, сносящего яйцо в сене, но я быстро прогнала его, чтобы сдержать улыбочку. «Да, я заметила, когда пришла туда», — сказала я. «И, конечно, я наткнулась на Парслин. Она сказала, что вы нашли ее в Лондоне». Пока я говорила, инспектор достал записную книжку, открыл ее и начал записывать. «Мне надо быть осторожной». Я не думала, что ей безопасно оставаться в фургоне, не тогда, когда напавший на ее бабушку слоняется где-то в округе. Я настояла на том, чтобы она отправилась со мной в Букшоу, и вот на пути туда мы наткнулись на тело. Я не сказала тело Брукки, потому что не хотела произвести впечатление, что общалась с ним, что могло привести только к лишним вопросам о нашем знакомстве. «В котором часу это было?» «О, дайте подумать. Вы пришли сюда, когда я встала, в районе завтрака. Это было около 9:30. Где-то так». Инспектор отлистал несколько страниц записной книжки и кивнул. «Я на правильном пути». Прямо после этого пришел сержант Грейвс за моими отпечатками пальцев в 9:30. Может быть, в 10? «В любом случае», — продолжала я, — «констебль Линнет наверняка скажет, в котором часу я звонила, чтобы сообщить, как мы нашли тело на фонтане». Я толкала воду в ступе, тянула время, оттягивая момент, когда он неминуемо спросит о моем так называемом нападении на Финеллу, и решила броситься на амбразуру. «Парслин думает, что это я напала на ее бабушку», — прямо сказала я. Инспектор Хьюитт кивнул. «Миссис Фаа совершенно дезориентирована. Такое часто случается при травмах головы. Я полагал, что достаточно прояснил этот вопрос ее внучке, но, вероятно, мне следует поговорить с ней еще». «Нет», — перебила я, — «не надо, это не имеет значения». Инспектор пронзительно посмотрел на меня. Затем сделал очередную пометку в записной книжке. «Вы ставите букву «Я» вместо моего имени?» Это был нахальный вопрос, и я пожалела о нем, как только задала его. Однажды, во время другого расследования, я видела, как он написал букву «Я» рядом с моим именем в блокноте. К моему раздражению он отказался объяснить мне, что она значит. «Невежливо спрашивать об этом», — заметил он с легкой улыбкой. «Никогда не следует выпытывать у полицейского его секреты». «Почему?» «По тем же причинам, по которым я не выпытываю твои». «Как я обожаю этого человека! Вот мы здесь вдвоем погружены в интеллектуальную шахматную игру, и каждому известно, что другой обманывает. Повторяю, как же я обожаю этого человека». И тем дело кончилось. Он задал мне еще пару вопросов. Видела ли я кого-нибудь еще? Слышала ли звук машины? И тому подобное. И потом ушел. Был миг, когда мне захотелось рассказать ему больше, просто ради продления удовольствия от его общества. он был бы очень взволнован, если бы услышал, как я застала Бруки Хервуда в нашей гостиной, например, не говоря уже о моих визитах к мисс Маунт-Джой и в берлогу Бруки. Я могла бы даже признаться, что нашла в доме Ванетты Хервуд в Мальден-Фенвике, но я не стала. Пока я стояла, задумавшись в вестибюле, мое внимание привлек легкий скрип туфель по плитке, и я подняла взгляд, увидев, что Фели наблюдает за мной с пролета второго этажа. Она была там все время. «Маленькая мисс Полезность», — усмехнулась она. «Ты думаешь, что такая умная?» По ее поведению я определила, что она еще не смотрелась в зеркало в спальне. «Некоторые пытаются помочь», — сказала я небрежно, стряхивая легкие следы талька с платья. «Ты думаешь, ты ему нравишься, не так ли? Ты думаешь, ты нравишься многим, но это не так. Никто тебя не любит. Может быть, кое-кто притворяется, но на самом деле нет. Такая жалость, что ты этого не видишь». Усиленной панельной обшивкой в вестибюле, ее голос эхом отразился от разрисованных херувимами досок на потолке. Я почувствовала, будто я пленник за решеткой, а она мой обвинитель. Как всегда бывает, когда кто-то из моих сестер набрасывается на меня, я ощущаю странное бурление в груди, как будто какое-то первобытное болотное существо пытается выбраться из моих внутренностей. Это чувство я никогда не могла понять. Это что-то за пределами разума. Что такого я сделала, чтобы они меня так ненавидели? Почему бы тебе не пойти мучить Баха? Набросилась я на нее, но не от всего сердца. Меня всегда удивляет, как после очередной семейной ссоры я обнаруживаю, что мир остался прежним. В то время как страсти и эмоции, накапливающиеся в доме, словно ядовитые газы, как будто конденсируются и пристают к стенам, как старая копоть, на улице такого не может быть. Природа, кажется, не способна аккумулировать человеческое излучение. Может быть, ветер уносит гнев. Я думала об этом, пока шла к Трафальгарской лужайке. Если Парслин предпочитает верить, что это я чудовище, проломившее череп ее бабушки. Кстати, чем? Когда я обнаружила Финеллу на полу фургона, его интерьер был в абсолютном порядке, если не считать кровь. Никакого окровавленного орудия, оставленного нападавшим, ни палки, ни камня, ни кочерги. Что странно. Если только самое орудие не имело ценности, зачем преступник решил унести его? Я остановилась на миг посмотреть на фонтан Посейдона. Старик Нептун, как его именовали римляне, весь сплошные мышцы и живот, равнодушно взирал вдаль, как гость на банкете, пустивший ветры и пытающийся сделать вид, что это не он. Его трезубец все еще торчал, как скипетр. В конце концов, он ведь царь морей. И сети груды лежали у его ног. От Бруки Хервуда не осталось и следа. Трудно поверить, что лишь несколько часов назад Бруки висел здесь трупом, и его тело было зловещим дополнением к пейзажу. Но почему? Зачем его убийца взял на себя труд подвесить тело в такую сложную позицию? Может, это послание? Как морской сигнальный флажок, например? То немногое, что я знала о Посейдоне, было подчеркнуто из мифологии Булфинча, экземпляр, который имелся в библиотеке Букшоу. Это была одна из любимых книг Даффи, но поскольку там не было ничего о химии или ядах, она не особенно меня заинтересовала. Посейдон, как говорилось, повелевал водами, поэтому легко понять, почему его выбрали для украшения фонтана. Другие водоемы, до которых рукой подать от этого Посейдона — река Ифон в изгородях и декоративное озеро в Букшоу. Бруки подвесили на трезубец очень похоже на то, как сорокопут, птица-кладовщик, накалывает певчую птичку на колючку для последующего употребления. Хотя маловероятно, подумала я, что убийца Бруки собирался потом его съесть. Тогда это предупреждение? Если да, то кому? Мне нужно несколько часов побыть в обществе моей записной книжки. Но сейчас не время. Надо разобраться с Парслин. Я еще не закончила с Парслин. В качестве жеста доброй воли я не окажусь в замешательстве из-за ее ребячливого поведения и обижаться не стану. Я прощу ее, понравится ей это или нет. Не могу утверждать, что Грай был счастлив видеть, как я приближаюсь, хотя он действительно на миг оторвался от щипания травы. Свежий сток сена, рассыпанный поблизости, сказал мне, что инспектор Линнет на работе, но Грай, похоже, предпочитал зеленый салат из травинок, росших вдоль берега реки. «Эй!» Я крикнула в сторону фургона, но ответа не было. Чуткий инструмент, которым был мой затылок, подтвердил, что опушка покинута. Я не помнила, чтобы Парслин запирала фургон, когда мы уходили, но сейчас он был заперт. Либо она вернулась и нашла ключ, либо это сделал кто-то другой. Но кто-то здесь побывал, и если я могу верить своему обонянию, совсем недавно. Согретая солнцем деревянная дверь издавала запах, не свойственный этому месту. Как я делала в лаборатории с химикалиями, я сложенными чашей пальцами зачерпнула воздух, направляя его к ноздрям. Никаких сомнений. Определенный запах, сохранившийся у двери фургона, запах, которого совершенно точно не было в этом месте прежде. Запах рыбы. Запах моря.